«Ты уже закончил, Кросс?» – раздался снаружи голос Нами. Я вздрогнул и посмотрел на дверь, потом снова на саундбайта. «Что-нибудь еще, Ташиги?» – поспешно спросил я. «Нет, если только у тебя нет других пиратских экипажей, которые ты мог бы порекомендовать», – ответила она. Я со стоном закатил глаза. «Почти, Нами!» – крикнул я, а потом стал ломать голову в поисках других приличных пиратов. «К сожалению, я не мог вспомнить кого-то, кто был в раю. Извини, но в настоящее время большинство команд, которые приходят на ум, в лучшем случае возможно. Единственное определенное «да», которое я могу придумать, это альянс Саруямы, состоящий из пиратов Масиры, пиратов Сёдзи и крикета Монблана, и не хочу их обидеть, но сами они на самом деле не являются пиратскими пиратами как таковыми. Так что, я помахал рукой из стороны в сторону. Ну, я не думаю, что мне нужно объяснять, почему я уверен в них, но это все, что у меня есть на данный момент. Ташиги недовольно нахмурилась, а потом сокрушенно вздохнула. Ну, по крайней мере, это на одну группу больше, чем было раньше, так что спасибо. Я позволю тебе вернуться к своей команде. Удачи тебе в путешествиях, змееносец. И тебе того же. Я позволил нахальной улыбке расплыться по моему лицу. Рыбные палочки. Ташиги уставилась на меня в упор на мгновение, прежде чем вздохнуть в поражении. Не знаю, чего я ожидала. И с последним клик саундбайт облегченно вздохнул. Я тепло улыбнулся, похлопав его по панцирю. Иди и поспи немного, дружок, ты это более чем заслужил. Улитка устало улыбнулась, прежде чем спрятаться в раковину. Я положил сумку с трансивером, прежде чем выйти наружу, и столкнулся лицом к лицу с нетерпеливой на вид Нами. Теперь вся работа сделана. В следующий раз, когда разразится буря, ты будешь нести двойную службу. А где саундбайт? Подумай немного лучше о последних 24 часах, ответил я. Нами нахмурилась еще сильнее, прежде чем в ее глазах появилось понимание, и она вздохнула. Ладно, это справедливо. Будем надеяться. Она захлопнула рот и яростно затрясла головой. Нет, я не произнесу этого, не дам вселенной такой возможности. Всплеск. Грррр. Я одарил морского короля, возвышавшегося над Мэри, нетерпеливой улыбкой. Похоже, что вселенной на это наплевать. Молодчина. Меньше болтовни, больше вытаскивания нас отсюда к чертовой матери, чертов наркоман. Уже бегу, Нами Суан. Подлиза. Упади за борт, махоголовый. Ты первый, бравастик. Сражайтесь с морским королем, а не друг с другом. О, тренировка по мишеням. И испытуемый в придачу. Гав-гав-гав. Извините, ребята, саундбайт сгорел от всего, что произошло в Наварне. Пройдет немного времени, прежде чем ты снова сможешь говорить. По крайней мере, Чоппер может перевести, если это необходимо. Кость черепа соединена с позвоночником, позвоночник соединен со всем остальным. Или нет, как бы то, кто-нибудь ударьте его, прежде чем он начнет экспериментировать на нас. Я бы не беспокоилась, Усоп. Я уверена, что он не будет экспериментировать на нас. Правда, Робин, конечно. Принимая во внимание размеры этого морского короля, я полагаю, что ему потребуется несколько часов, чтобы исчерпать огромное количество ресурсов, которые оно может предложить ему. Это не обнадеживает. Шишиши. Луффи радостно рассмеялся. Как хорошо вернуться. Если честно, я с ним согласен. Хорошо наконец вернуться. О, через день трудности на Варане остались позади. Несмотря на типичный шум на борту, нам потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к отсутствию Терри и Саи. К счастью или нет, в зависимости от того, как на это посмотреть, у нас было много других вещей, которые занимали наше время и внимание с того момента, как мы ушли, охватывая следующие две недели, когда мы следовали за Локпасом к нашему следующему пункту назначения, от типичных и ожидаемых. О, глава 33.5, Нами, поднимайся сюда, крикнул я, колотя по двери кладовки, когда ветер, волны и глаза, как выразился Кару, бушевали вокруг нас. Нет, я занята полировкой своего золота, крикнула она в ответ. Нами, мы в самом центре гребаного шторма. Если ты не поднимешься сюда, ты потеряешь все золото, заорал я. В ответ тишина, я сделал жест рука-лицо, сделав мысленную заметку попросить Чоппера как-то помочь. Ради всего святого, женщина, оно того не стоит, проревел саундбайт. Решено, ты получишь терапию от Чоппера, конец истории, согласился я. Не раньше, чем ты, гастроусиление, прорычал я, прежде чем перекричать бурю. Моя одержимость никому из нас не угрожает. Твоя же активно рассматривает возможность позволить нам всем утонуть. Что? Нами с грохотом распахнула дверь кладовки и смерила меня убийственным взглядом. Кросс, я признаю, что одержима, но ни за что на свете не позволю ему дойти до такой степени, чтобы это поставило под угрозу мою честь как навигатора. Единственная причина, по которой я не утруждаю себя координацией ваших мозгов из морских водорослей, заключается в том, что шторм скоро утихнет. Я взглянул на абсолютно смертоносные облака, нависшие над нами. Ты что, совсем из, 3, 2, начало отсчитывать нами. И, вот оно, чистое небо, вот так просто. Вот, твердо кивнул нами. А теперь, если нет ничего другого, я посмотрел на небо, а потом медленно перевел взгляд на нее. Мои возражения, по-видимому, утратили силу. Прекрасно. Так что, если вы меня извините, мне нужно вернуться к романтическому ужину при свечах. И с этими словами она захлопнула дверь. Я избавил себя от одной мысли о том, что, черт возьми, она могла там делать, содрогнувшись от отвращения, прежде чем уйти, выдержав крики Санджи о том, какой блестящей была нами Суан. При этом я прошел мимо Робин, которая выглядела так, словно проглотила лимон. «Ты подглядела», — сказал я. «Пол царства за то, чтобы стереть мою память», — сказала она, содрогаясь. «О, к мягко ожидаемому и почти забытому, без каламбура. О, я ненавижу амнезия, эпизоды». Я злобно скрипнул зубами, подчеркивая каждое слово, тыча сильно ушибленной головой морского конька об ближайшее дерево. «Сейчас же, отдай нам, назад, наши воспоминания, и исчезни». Я подчеркнул каждое слово ударом, отчего дерево сильно раскололось. Когда синий туман просочился из его пасти, истощенный будущий дракон выглядел хуже, чем Луффи после того, как Зара, Санджи, Нами и Чоппер объединились против него. Он лежал на земле, из его глаз текли слезы. «Я просто хочу стать тысячелетним драконом», — простонал он. «Ты не в том гребаном океане, тупица», — прорычал я, прежде чем оглянуться на ребенка, которого он использовал в качестве своей марионетки, который в настоящее время съежился у дерева. «Теперь к каждому должна вернуться память. Просто убедитесь, что это, я дал морскому коньку тычку для ровного счета, никогда больше не приблизиться к этому острову». «Понятно», — мальчик сглотнул и кивнул, прежде чем осторожно отступить назад, а затем убежать так быстро, как только мог. Секунду я наблюдал за ним, а потом перевел взгляд на Робин, которая примирительно подняла руки. «В свою защиту», — сказала она, — «он не забрал мои воспоминания. Я все еще виню тебя за это», — проворчал я. «Кросс». Виви бросилась ко мне, ее глаза были полны беспокойства. «Мне так жаль, я. Все в порядке, все в порядке». Я отмахнулся от нее, когда наконец нашел время зажать свой сильно кровоточащий нос. «Но для протокола, твое альтер-эго, буйная стерва, это имеет смысл», — смущенно призналась Виви. «О, к совершенно неожиданному и в то же время совершенно обыденному. О, хорошо, усоп», — пробормотал я, опускаясь на колени и удерживая лассу на плече. «Стой очень тихо». Усоп проигнорировал меня, вместо того задрожав, как осиновый лист, и в ужасе уставившись в дуло, отчего яблоко на его голове неудержимо закачалось. «Я, неужели ты не можешь как-то по-другому попрактиковаться в стрельбе с этой псиной?» Он застонал от ужаса. Мы с Саундбайтом обменялись взглядами и злобно ухмыльнулись. «Нет», — хором ответили мы, прежде чем зажмуриться. «Теперь, во что бы то ни стало, не дви, арх, святые угодники!» Вскрикнул я от шока, когда в воздухе внезапно раздался крик смертельного ужаса, заставивший меня импульсивно нажать на спусковой крючок лассу. «Бум! Гах!» — закричал Усоп, едва успев нырнуть на палубу, когда баллистический бейсбольный мяч пронзил то место, где только что была его голова. «Ты что, с ума сошел? Ты чуть не оторвал мне голову. Вини того, кто только что закричал», — парировал я, закатывая глаза. «И кроме того, о чем, черт возьми, ты беспокоишься? Тебе пришлось вдоволь испытать на себе действия мечей лассу еще в Алабасте и суметь выжить относительно нормально. Я чуть не умер. И кроме того, я испытал только эффекты взрывов, а не ловил снаряды на себя. А, вполне справедливо», — уступил я, прежде чем с надеждой поднять палец. «Но посмотри на это с другой стороны. Если бы ты потерял голову, я уверен, что Чоппер смог бы вновь прикрепить ее к тебе». Именно в этот момент люк в мужскую комнату распахнулся, извергнув столб бесцветного дыма и безумно ухмыляющегося оленя-человека. «Вы звали?» Мы молча уставились на него в течение секунды, прежде чем Усоп медленно обратил злобный взгляд на меня. «Когда я умру, клянусь, я буду преследовать тебя. Извини, эта роль зарезервирована для кого-то другого, с кем мы встретимся позже», — дерзко ответил я, прежде чем посмотреть на свое плечо. «В любом случае, кто кричал и почему? Санджи, но я не слышал ни огня, ни ножей, и там никого нет, кроме Канис», — ответила улитка. «Интересно, Тук, ау, спасибо тебе, Кросс». Чоппер поморщился и потер место, где я треснул люк об его голову. «Но если серьезно, нам, наверное, стоит проверить его». С этими словами мы все направились на кухню, где уже собрались почти все остальные. Зрелище, открывшееся нашим глазам, было, ну, по меньшей мере, интересным. Санджи лежал на полу, бледный и без сознания. А причина? Канис, сидевшая за столом, смотревшая на него с выражением тревоги, беспокойства и усталости на лице, одетая в... Я удивленно моргнул. «Это мои брюки карго и моя авиационная куртка». А Канис удивленно посмотрел на меня, потом улыбнулась и потрогала меховой воротник куртки. «А да, по-видимому, мы примерно одного размера. Ты не возражаешь?» «Не особо». Я в замешательстве попятился. «Но почему ты носишь мою одежду?» «Я имею в виду, неужели у Нами, Робин и Виви не нашлось лишней?» «О, у них нашлась», — пожала плечами Канис. «Но когда я примерила их, то обнаружила, что по сравнению с маскировкой, которую я надевала в Наварне, они были, ну...» Канис на секунду крутанула рукой, прежде чем беспомощно вздохнуть. «Ну, смотри, там, в Скайпе, действительно не было большого разнообразия в выборе. Больше всего различий было в узорах, цветах и тому подобном. Но кроме этого, все, кроме белых беретов, носили одну и ту же одежду. Мне нравилось примерять разные наряды, которые показывали мне Виви и Лаки, но форма дозора была просто намного, ну...» Она с улыбкой развела руками. «Свободный. Итак, я решил попробовать другую одежду и обнаружила, что твоя идеально подходит». Она улыбалась еще несколько секунд, прежде чем застенчиво улыбнуться. «С этим какие-то проблемы? Санджи, кажется, тоже так думает». Я обдумал то, что она сказала, прежде чем пожать плечами. «Нет, это просто Санджи. Лично я думаю, что тебе идет. Нам просто нужно будет купить тебе новый гардероб, как только мы доберемся до следующего цивилизованного острова, вот и все». Канис благодарно улыбнулась. «Спасибо. Ты даже не представляешь, как много это для меня значит. Полагаю, мы должны были ожидать, что она будет пацанкой, учитывая ее роль в команде», — заметила Робин, когда Чоппер принялся будить Санджи. «Все еще удивительно, учитывая то, что мы уже знали о ней», — заметил я. «Серьезно, когда мы с ней познакомились, она не производила впечатления пацанки». «Нет, Канис, дорогая, почему?» — внезапно крикнул Санджи, вскакивая на ноги, и в его голосе прозвучала боль. «Может, хотя бы майку с шортами?» «Ерх», — Нами прижала ладонь ко лбу. «Прошу прощения», — прорычала Рафи, когда она схватила Санджи за воротник и потащила его из кухни. «Мне нужно потратить следующие 10 минут на жестокое обучение этого идиота всему неправильному в том, что он только что сказал». Остальные члены экипажа с тревогой смотрели ей вслед. «Мазет стоит остановить ее?» — спросил Кару. «Зависит от того», — зевнула Су. «Хочешь, чтобы твой клюв застрял в твоем собственном мозгу?» «Нет, тогда нет». «О, и, конечно, это не было бы Гранд Лейном, если бы море не бросало на нас что-то неожиданное и причудливое, что-то невыразимое. О, стойте, злодей! Клянусь Аматом, если это хоть немного похоже на тех кровожадных придурков», — проворчала Виви, отходя в сторону. Мы с легким интересом наблюдали, как она перегнулась через перила, и этот интерес перерос в паническое беспокойство, когда она вдруг закашлялась кровью и упала. «Виви!» — закричали мы все, вскакивая и бросаясь к ней. «Дорогая принцесса!» — закричал Санджи, крутанувшись впереди нас и схватив ее за туловище. «Нет!» — простонала она, подняв дрожащую руку, чтобы попытаться отогнать нас. «Спасайтесь сами!» «Конечно, мы проигнорировали ее», — Чоппер присоединился к Санджи рядом с ней, а остальные столпились у перил, чтобы попытаться понять, что вызвало это, и когда мы это сделали. «О, боже мой!» — выдохнула Робин, ее глаза расширились, как блюдца. Остальные не ответили, слишком занятые тем, что глазели в полном шоке на открывшееся перед нами зрелище. Я избавлю вас, читатели, от подробностей. Достаточно сказать, что человек в шлюпке под нами выглядел бы совершенно нормально на соревнованиях по бодибилдингу. Ну, если не считать вычурного наряда волшебной девочки, который он носил, в комплекте с игрушечной палочкой, которая была неподходящей по размеру. «Я волшебная девочка Инферно Аники», — объявил он. «А вы, пираты, за нарушение спокойствия морей будете наказаны». И с этими словами он принял позу, солнечный свет сверкнул на его обнаженных мышцах. Бэп-бум. Всего за 3 секунды до того, как серия взрывов уничтожила его лодку. «Фол!» — крикнул он, крутанувшись в воздухе, прежде чем исчезнуть в мерцающем небе. «Мне жаль, если кто-то из вас предпочел бы сделать это сам, но лично я достиг своей пожизненной квоты на трансвеститов неправильного типа с мистером 2», — угрюмо проворчал Лассу, с раздраженным видом отходя от края лодки. «По крайней мере, Бентам был не так уж плох», — простонал я. «Эй, Чоппер, ты не мог бы намазать мне мозги отбеливателем, чтобы избавиться от этого образа?» — проворчал Зара. «Я работаю над формулой с тех пор, как мы встретились с Альянсом Саруима. Если у кого-то нет возражений, я выброшу рабочий прототип на сегодняшний ужин». Чоппер вздрогнул. «Конечно, у нас у всех кровь пойдет из ушей в течение недели, но я думаю, это небольшая цена». «Согласен», — подхватили остальные члены команды. «Ах, вам это ни к чему», — пренебрежительно сказал Луффи. «Все, что мне нужно сделать, это сосредоточиться на секунду и...» Мы с беспокойством наблюдали, как Луффи рассеянно смотрит вдаль. Луффи, спросила Нами через несколько минут. «О, привет, Нами», — ответил наш капитан. «Что мы делаем у перил?» Он взглянул на Виви, и его глаза вылезли из орбит. «А, Виви, что с тобой случилось?» Несколько секунд мы молча смотрели на капитана, потом уныло вздохнули. «Никогда бы не подумал, что скажу такое, но сейчас я завидую мозгам Луффи», — простонал Усопп. «Ты, я и все остальные в этом мире, у кого есть хоть немного мозгов», — угрюмо согласился я, прежде чем хлопнуть в ладоши. «На данный момент, однако, обет молчания», — повторили все остальные. «О, и, конечно же, я нашел время, чтобы провести СВС или два. Учитывая, как часто я этим занимался, я решил ограничиться одним разом в пару дней. А их темы, ну, мне показалось, что я недостаточно много говорил о самой команде. И если Наварани что-то и показал, так это то, что общие интересы могут стать способом приобретения союзников». О, Бах Энкок слушала улитку с нейтральным выражением лица, когда она говорила женским голосом. «Одна из старых поговорок моей семьи такова: король не должен поддаваться гневу. Но, если вы обнаружите, что ваш гнев слишком велик, чтобы его сдерживать, вы должны убедиться, что соблюдаются 3 правила. Ваш гнев должен быть холодным. Ваш гнев должен быть контролируемым, и ваш гнев должен быть легендарным». Хэнкок и ее сестры одобрительно закивали. Затем оратор на другом конце провода смущенно хмыкнул. «Но я должна признать, что все еще работаю над одной из этих 3 граней, но... Поднимите меня, идиоты! Снимите меня с удоски!» Послышался далекий голос, за которым последовало рычание. «Эти идиоты, сколько раз я должна им говорить?» — прорычала Виви, ее голос стал тише, когда она зашагала прочь, прежде чем внезапно вспыхнуть. «Уберите его оттуда сейчас же, пока я не оторвала вам головы. Сократим до 2», — сказал Кросс с невозмутимым видом. Бах Энкок узнала историю о том, почему Нефертари Виви плыла с соломенными шляпами от Неон, когда она доставила улитку, касаясь предыдущих передач СВС. Слушая ее рассказ, Хэнкок не могла не испытывать к ней некоторого сочувствия, зная лучше, чем кто-либо другой, жестокость мирового правительства и, следовательно, судьбу, на которую она окажется обречена, если ее схватит. И именно из-за этого, больше всего на свете, она не обижалась на ее лекции о том, как должна поступать королевская семья, большая часть которой противоречила ее собственным действиям. Действительно, услышав о том, что произошло на СВС, стало открытием для принцессы Змей. «Сестры, я решила, что отныне буду пытаться подражать принцессе Нефертари Виви в своем правлении», — спокойно заявила она, заставив 2 гибридов змей смотреть на нее в равной степени недоверчиво и с надеждой. «Правда, сестра?» — спросила Мэриголд. «Я не верю, неужели это происходит на самом деле?» Сандерсония благоговейно сложила руки. «Да», — сказала Хэнкок, поднимаясь на ноги и указывая пальцем в воздух. «Ясно, что до сих пор моя ярость была некачественной, а характер – прискорбно сдержанным. Отныне я, Барахенкок, буду стараться доводить свою ярость до такой степени, чтобы она сравнялась с силой вулкана и яростью урагана. Прошу меня извинить. Она двинулась вперед. Я должна попрактиковаться. С этими словами Хэнкок вышла из тронного зала, оставив сестер застыть в ужасе, пока их миры рушились. Через несколько секунд до их ушей донеслось довольно пронзительное «Яп». «Сестра, могу я посоветовать также быть добрее к животным?» Принцесса Нефертари читала лекции о злоупотреблении властью, с надеждой крикнула ей вслед Сандерсоне. «Хаэм, я никогда не сворачивала с пути, чтобы причинить боль этим шавкам. Едва ли я виновата, что они настолько глупы, чтобы встать у меня на пути, не так ли?» «Она безнадежна», — пробормотали две младшие сестры, уныло опустив головы. «О, так оно и вышло. Мы плыли все дальше и дальше в течение нескольких недель, наслаждаясь множеством злоключений и выходок, каждая из которых была более лихой и уникальной, чем предыдущая. Это было совершенно невероятно. Пока однажды, в такой же день, как и любой другой, это случилось. Не было ни предупреждения, ни возможности подготовиться, ни даже намека на то, что должно было произойти. Только что мы мирно плыли, и не было ни малейшего намека на неприятности. Всплеск. В следующее мгновение нас окружила тройка огромных, буквально морских обезьян. Я мрачно нахмурился, когда Луффи корчил рожи хихикающим морским королям, сжимая поля своей кепки и наклоняя ее вниз, чтобы скрыть косой взгляд на Робин. Ну вот, началось. Глава 34.1. Глава 34. Земля. Меня резко выбили из книги, в которую я погрузился, резкими криками Луффи и Усоппа о том, как правильно уведомить команду о том, что обнаружен остров. Мне потребовалась секунда, чтобы сориентироваться, прежде чем улыбнуться, встать и взять саундбайта. Однако, хотя внешне я казался спокойным, мысленно я был полной противоположностью, и уже некоторое время был таким. Моя улыбка, хотя и натянутая, противоречила мрачному предвкушению, которое я испытывал. Конечно, было приятно наконец оказаться рядом с землей, но последствия нашего прибытия, те, которые я не мог избежать. Мы по-прежнему неизменно направлялись к острову, в который проникло не менее половины ЦП-9. Если повезет, Робин станет полноценным членом команды, до того как мы прибудем, так что сможем начать неизбежный конфликт на наших условиях, а не на их. Но если нет, тогда нас ждет адская драка. Тем не менее, по крайней мере, у нас было одно преимущество. Пока Робин не прибудет в Ватер-7, инкогнито-агенты ЦП-9 будут продолжать жить своей жизнью, как будто ничего не происходит. Таким образом, когда глобальная временная шкала остановилась, у нас появился ресурс, которого у нас не было уже долгое время. В буквальном смысле, время. Время на тренировки, время на подготовку, и самое главное, время на планирование. Но я заставил себя отодвинуть эту тему, когда вышел на палубу и посмотрел сквозь туман вокруг нас. Хоть сага ЦП-9 была давящей, память об остатках пиратов клыкастой жабы и их погружении в море о чем, честно говоря, я не мог сожалеть. Как бы они ни были обескуражены, если их первой мыслью было попытаться ограбить нас, их не стоило оплакивать, напомнило мне, что сначала мы должны столкнуться с пиратами Фокси. Я сцепил пальцы на балконе, раздумывая над нашими следующими противниками. Несмотря на то, что Фокси был чем-то вроде шутливого персонажа, правда была неоспорима. Он компенсировал свою собственную слабость, превратив бой Дэви Бэкфайт в искусство. В прямом бою он был жалок, но когда ему удается добиться своего, ну, проще говоря, он сумел выжить достаточно долго на Гранд-Лейне, чтобы собрать почти 500 членов своей команды, включая рыболюдей и гигантов. Независимо от того, как вы на это смотрите, Фокси был столь же парадоксально угрожающим, как и совершенно жалким. Кросс. Я подпрыгнул от неожиданности, когда голос Нами выбил меня из моих мыслей, прежде чем посмотреть в сторону, где и она, и рассмотрели на меня с равной долей беспокойства и нетерпения. Извините, слишком глубоко погрузился в свои мысли. Что такое? Я спросила, есть ли на этом острове повод для беспокойства, ответила Нами, прежде чем взглянуть на остров. Хотя, судя по тому, что ты не отвечал мне целую минуту, я бы назвала этот вопрос уже решенным. Я слегка поморщился, прежде чем начать постукивать себя по голове. Вроде того, нет никаких местных угроз. Местная цивилизация даже не рядом, если на то пошло. Все, что здесь живет, это кучка ненормально высоких или длинных животных, что-то вроде того, что они растут дольше из-за неторопливого образа жизни или чего-то еще. Они все расслаблены, так что даже плотоядные едва ли представляют угрозу. Я подозреваю, что это самый мирный остров, который мы найдем в Гранд Лайн. Я слышу твое «но», как будто Саундбайт выкрикивает его, невозмутимо ответил Зара. Я перестал стучать пальцем и прижал палец к виску. Но это всего лишь прелюдия. Мы собираемся встретиться кое с кем здесь. Появится группа, которая будет раздражать, но дадут приличную драку. Я нахмурился, когда начал потирать лоб. И после всего этого найдется тот, кто втопчет нас в землю. Зара и нами напряглись на мгновение, прежде чем нами заставила себя немного расслабиться, оглянувшись на берег. «Мм, я уверена, что Луффи и ребята сумеют его побить. Не рассчитывай на это», — мрачно нахмурился я. «Представьте себе более спокойного, более подкованного Неля, за вычетом естественного преимущества, которое один из членов нашей команды имел против него». Зара постучал пальцем по прикладу Вады Тимондзи, явно не замечая, что делает. «Тогда как же мы выберемся отсюда живыми, благодаря чистой удаче и упертости Луффи?» Я мрачно покачал головой. После того, как парень без особых усилий выведет Луффи из строя, это заставило обоих застыть в неприкрытом ужасе, в то же время вызвав другую реакцию у третьего наблюдателя. «Похоже, что третье сражение с Лагией не станет удачным для нашего капитана», заметила Робин якобы спокойным голосом, когда она подошла к нам из ниоткуда. «Это стало проверкой моих нервов, когда я не подпрыгнул, а вместо этого прикусил губу, надеясь на небеса, что она не задаст вопрос на миллион белли. Если я буду колебаться, велика вероятность, что она догадается о причине этого. К счастью, она предпочла сохранить спокойствие, только не в этот раз». Я хмуро покачал головой и хлопнул в ладоши, но в любом случае с этим придется подождать. Эта раздражающая группа, о которой я упоминал, действительно представляет угрозу, но только если мы позволим им набрать обороты. Надеюсь, что до этого не дойдет, но если им удастся... Я вздохнул и пренебрежительно махнул рукой. «Ну, я полагаю, подумаем об этом, если до этого дойдет. А пока приготовьтесь. Четвертый этап нашего путешествия начинается сейчас, и это будет одна из самых трудных частей, с которыми мы столкнемся по эту сторону Ретлайна. Это заставило их насторожиться, заставив нами отправиться к усопу Иконис, вероятно, чтобы проверить прогресс, достигнутый ими с нашим оружием, в то время как Робин и Зара остались рядом со мной и наблюдали, как приближается остров. Четвертый этап нашего путешествия, как ты это определил, Кросс?» — спросил Зара. Просто я так себе это представляю», — пожал я плечами. «Первый этап был с того момента, как Луффи отправился в путь, когда вы, ребята, покинули Истблю. Второй, с начала Гранд Лейна до Алабасты, а третий, с конца Алабасты до этого момента. Некоторые части длиннее других, но все они так или иначе значимы. И о скольких из них тебе известно, Кросс?» — поинтересовалась Робин. Я посмотрел вверх и безмолвно заговорил сам с собой, считая на пальцах. «Хорошо, давайте посмотрим. Арки из Блю, Алабаста, Скайпия, Ватерсеминия из Лобби, Триллер Барк, Маринфорд, Остров Рыболюдий, Панк Хазард и Дресс Роуз, хотя эти последние два были практически одним и тем же под пиратским альянсом. В любом случае, все это сводилось к 8 или около того. Мои знания прекращаются сразу же, как только мы начинаем входить в то, что, несомненно, будет самым большим дерьмом, которое мир видел за последние 700 лет. Естественно, — сухо ответила Робин. «Эй, чего ты от меня хочешь?» Я пожал плечами. «Я всего лишь человек, во всяком случае, предположительно», — усмехнулся Зара. Я закатил глаза и отвернулся, чтобы посмотреть на Лонг Ринг Лонг Лэнд. Когда мы приехали, я увидел, что оно было, ну, невзрачным на вид островом. То есть остров был покрыт травой и усеян высокими деревьями, и поэтому он выглядел равниной, потому что это и была равнина. Двигаемся дальше. Детская троица вылетела за борт, как и Вивискару. Все остальные остались по той или иной причине. «Лассу, хочешь пойти поохотиться на лис?» — крикнул я. «Эй!» — прервала его Су, сердито нахмурившись. «Это оскорбительно для моего наследия, как бахахахахахаха». И Лассу, и Саундбайт, и я моргнули, когда Су внезапно и без предупреждения разразилась смехом. «Су», — начал я, — «ахахахахаха. А боже, мне почти удалось договорить с невозмутимым лицом, Облачный лис наконец замолчал. «Нет, мы, лисы, все маленькие язвительные засранцы, и мы это знаем. Продолжай то, что собирался сделать». Я пожал плечами и повернулся к Лассу. «Итак, насчет приглашения». В ответ пес-пушка нетерпеливо подпрыгнула рядом со мной и прыгнула мне на спину, перейдя в оружейный режим в воздухе и вцепившись в упряжь, которую Усобг сделал для меня несколько дней назад, когда я наконец-то смог начать поднимать Лассу без напряжения. «Хурф», или, ну, мысленно поправил я, напрягаясь под тяжестью Лассу, почти без напряжения. Черт возьми, даже на целую тонну легче, и он все равно рисковал раздавить меня в лепешку. Можно подумать, что наличие буквально ничего, кроме мускулов, облегчит это. Вместо того, чтобы отбросить меня на несколько недель назад, заметил я сквозь стиснутые зубы. Посмотри на это с другой стороны. По крайней мере, ты действительно способен ходить, беззаботно прокомментировала Су, сидя на перилах Мэри. Это больше, чем может сказать любой, кто прошел через что-то даже отдаленно похожее на то, что прошел ты. Ты даже не представляешь, насколько точно это утверждение, Су, невозмутимо ответил я. Затем я повернулся к своим товарищам-офицерам. Передайте это всем, кто останется. Группа, о которой я говорил, скоро будет здесь, но капитан уже на острове. Я поморщился и поставил ногу на перила Мэри. Надеюсь, я смогу вырубить его прежде, чем он заставит Луффи принять вызов. «Вызов?» – спросила Нами в замешательстве. «Какой вызов?» Я перевел взгляд на туман и поморщился, заметив темную тень, которая только начала вырисовываться. «Раздача Дэви», – кисло сказал я. «Попроси Робин или Санджи рассказать тебе, что это такое. Поверь мне, чтобы они тебе не рассказали, эти парни сделают все в 10 раз хуже». И с этим прощальным замечанием я спрыгнул на берег и побежал за нашим капитаном, доктором, снайпером и дипломатом на утке так быстро, как только позволяли мои ноги. «О, добрый день, молодой человек, Уинстон Черчилль», догадался я, почтительно кивнув супердлинной такси, когда проходил мимо него. «Да, я думаю, что этот акцент трудно не опознать», признался Саундбайт. «Хорошо, как насчет этого? О, простите меня», извинился я, ныряя под вытянутую массу особенно крупного животного. «Нет проблем», пророкотал зверь. «Хаэм», я постучал себя по подбородку. «Робин Уильямс?» «Нет, это не имеет смысла», я оглянулся на животное, пытаясь разгадать его загадку, прежде чем, наконец, смог увидеть его рога. «О, лось!» «Значит, Тедди Рузвельт?» «Правильно», провозгласил Саундбайт. «Хорошая работа в компенсации отсутствия настоящего голоса. Спасибо, я очень горжусь этим. Сейчас, о, удачно вышло. Добрый день, приятель», тихо поприветствовал меня аллигатор с широкой мордой, крадущийся вслед за лосем. Я тут же резко остановился и вскинул кулак. «Постой-ка», рявкнул я, заставив всех вокруг замереть. Минута молчания для охотника. Саундбайт, рептилия и я на секунду почтительно склонили головы. «И двигаемся дальше». Я опустил кулак и продолжил выслеживать, к счастью, отчетливые следы Кару. И, кстати, Саундбайт, это был удлиненный аллигатор, а голос получил охотника на крокодилов. Да это было допущение. Я пожал плечами. Продолжая идти по следам, я воспользовался моментом, чтобы оценить местность. Море травы, которое, казалось, простиралось на многие мили, даже причудливые деревья, вытянувшиеся, подобно отражениям в зеркалах дома смеха, не могли помешать удивительному размаху ситуации. Я имею в виду, что у себя дома я несколько раз сталкивался с подобными фермерскими угодьями, но не настолько широкими. Честно говоря, все это было просто, осторожно внизу, осторожно сверху. Что, у меня едва хватило времени, чтобы в замешательстве поднять глаза, бац, когда меня вдруг настиг очень тяжелый и, честно говоря, очень вонючий снаряд. Секунду я лежал на земле, пытаясь осознать, что же, черт возьми, только что произошло, когда упомянутый снаряд внезапно сел и начал чесать затылок. Ох, наконец-то снова на твердой земле. Тонджит вздохнул с облегчением, прежде чем повернуться. «Хаэм, он мягче, чем я помню. Я беру свои слова обратно», — прорычал я. «Это место, чертова пороховая бочка, и все, что мне нужно, это спичка, чтобы увидеть, как она горит». Я моргнул, когда мне в голову пришла одна мысль. «Святое дерьмо, должно быть, это то, что Нами чувствует почти все время». «Кросс!» — крикнула Виви, когда она и остальная часть нашей неофициальной команды высадки столпились вокруг меня. «С тобой все в порядке, святое дерьмо?» Бамбуковый джинн упал и раздавил Кросса, воскликнул Луффи. «Джинн?» – спросил Чоппер. «Ага, он появляется после того, как ты сломаешь бамбук и ух». Я впился взглядом в своего капитана, заставляя его держать язык за зубами, вернее, я держал его для него. «Он не джинн, Луффи, и это не совсем бамбук». Я взглянул на Ходули. «Серьезно, как, черт возьми, ему удалось?» Я поспешно покачала головой, возвращаясь в нужное русло. «В любом случае, то, что ты только что сломал, было самой большой в мире парой Ходулей, и это человек, который стоял на вершине. Насколько я знаю, он вполне может жить в этом доме и быть владельцем этой лошади. А теперь прошу меня извинить». Я медленно откинулся назад, тук, и благодарно приземлился в мягкую траву, хотя Лассу было немного неудобно находиться подо мной. «Я просто полежу здесь немного, пока мои конечности не перестанут болеть», – простонал я. «Эм, с тобой все в порядке, Кросс?» – спросила Виви, наклонившись ко мне с обеспокоенным видом. «Да ладно тебе, Виви», – фыркнула Кару, когда он схватил Виви за воротник и дернул ее прочь. «С ним все будет в порядке, надо только убраться отсюда, пока его не настигло какое-нибудь безумие». Тонджит, тем временем, медленно моргал, прежде чем внезапно вздрогнуть и уставиться на меня в шоке. «Погодите, молодой человек, вы только что сказали, что у того дома была лошадь?» «Да», — спросил я медленно, ожидая подвоха. «Да», — Тонджит медленно перевел взгляд на дом. «Знаешь, когда-то у меня был дом и лошадь». Он смотрел на нее еще секунду, прежде чем склонил голову на бок. «Какое странное совпадение». Я со стоном хлопнул себя ладонью по лицу. «Ради всего святого, ну и черт с ним. Кто, черт возьми, ему поверит? Эй, Шелли». Уже через минуту я с несколько озадаченным выражением лица наблюдал, как Тонджит радостно скачет на своем старом спутнике. «Итак», — я оглянулся на Саундбайта. «Твои мысли, эх, что я могу сказать?» Саундбайт пожал плечами, насколько мог. «Старая, почтенная и добрая, кто же еще, как не МакГонагалл?» «Хех, вполне справедливо, я наблюдал за ними еще несколько секунд и должен был признать, что это было прекрасное зрелище, даже учитывая, что он упал на меня, и уж точно не та, которую я хотел бы видеть жестко прерванной. Фокси и его головорезы уже где-то поблизости, Чика и Бонни?» — дерзко спросил Саундбайт. «Это более точно, чем мне хотелось бы признать, но все же, Саундбайт повернул свои глазные стебельки. «Да, вот они, это ружье, да, это они», — мрачно нахмурился я. «Ладно, Саундбайт, вышиби им мозги». Секундная пауза, затем глаза Саундбайта расширились от ужаса. «Воск, откуда они уже знают?» Я даже не подумал ответить на этот вопрос, вместо этого упал на одно колено и дернул ремни так, что Лассу оказался у меня на плече. «В какой они стороне?» «20 градусов противосолонь». Я бросил на брюхоногого язвительный взгляд. «Похоже, что мы едем на четырех слонах и долбанной черепахе». «А», — Саундбайт смущенно вздрогнул. «Или, говоря по-другому, по правому борту». Я дернул ствол Лассу в сторону. «Огонь, пес и гипс», — взревел я, нажимая на спусковой крючок Лассу. «Бум, плеск, ах, птух, что за черт?» Я вздохнул с облегчением, прежде чем опустить Лассу вниз, чтобы он мог трансформироваться в свою гибридную форму, в то время как я полностью встал и направился к пропитанной смолой троице. К счастью, судя по тому, что Тонджит в замешательстве смотрел на нас поверх еще не пострадавшей Шелли, похоже, мне действительно удалось опередить их в выстреле. «Ну, первый шаг сделан. Теперь нужно удержать их от фактического вызова Луффи». Я нацепил на лицо самое убийственное выражение, на какое только был способен, и подошел к ним, угрожающе подняв Лассу. «Это был пес и гипс», — объявил я. «Если только вы трое не хотите посмотреть, насколько хорошо эта конкретная атака взаимодействует с песопламенем». Тело Лассу быстро щелкнуло, и он выдохнул язык огня, любезно предоставленным огненной ракушей, который Усоп недавно закончил устанавливать в один из его отсеков. «Я предлагаю вам всем отвалить к чертовой матери». Лассу завершил все это диким рычанием, которое, к моему удовольствию, заставило команду противника отпрянуть назад. «Эй, за что ты так, Кросс?» — спросила Виви, быстро приближаясь ко мне верхом на утке. Чоппер шел рядом с ней, а Луффи и Усоп следовали за ними. «В самом деле», — прорычал с сильным итальянским акцентом пират с расколотой головой, пытаясь стереть смолу. «Что, Черт возьми, я сделал, чтобы заслужить это, ты имеешь в виду, помимо того, что собирался застрелить Шелли. Саундбайт злобно зарычал. Он что, Чоппер взревел, когда он переключился в свою тяжелую форму и навис над внезапно испуганным человеком, только для того, чтобы гораздо больший человек-горилла Гамбург выпрямился и боднулся с ним. «Держись подальше от босса, комок шерсти», — прорычал он более серьезно, чем я ожидал от него. «Кто эти парни, Кросс?» — спросил Усоп, нервно теребя рогатку. «Кто я такой?» — недоверчиво спросил Фокси. «Ты действительно не узнаешь меня, наверное, это просто из-за смолы», — босс утешила его Порше. Фокси кивнул в ответ и выпрямился. «Ну, в таком случае, пожалуй, я представлюсь», — сказал он с самодовольной позой. «Я, Фокси Серебряный Лис, награда в 24 миллиона Белли, капитан пиратов Фокси. Я тот человек, который всегда получает то, что хочет». Я медленно смерил свой взгляд в пользу недоверчивого. «Всего лишь 24 миллиона Белли, будучи в Грандлайне, Шаша, а я-то думал, что ты не можешь быть более жалок». Фокси тут же рухнул слезливой кучей. Над ним нависла похожая на грозовую тучу депрессии. «Жалок», — простонал он. «Пу-пу-пу-пу». Гамбург сгорбился и хихикнул. «Перестань, Гамбург». Порше зарычала на него, прежде чем успокаивающе похлопать капитана по плечу. «Да ладно тебе, босс, все не так уж плохо. Я имею в виду, он все же слышал о вас раньше, верно?» Фокси начал оживляться. «Видит Бог, лучше бы не слышал. Пока я не бросил свои 2 цента, я воткну свою дубинку тебе в кишечник», — пообещала дива пиратов Фокси. «Почему ты пытался застрелить Шелли?» Луффи, нахмурившись, прервал меня, прежде чем я успел ответить. К несчастью, этот вопрос вывел Фокси из состояния паники, заставив его вскочить на ноги и ткнуть себя большим пальцем, выдавая крайне дерьмовую ухмылку. «Потому что мне так захотелось, конечно», — протянул он. «Мне плевать на такую никчемную лошадь, я просто хотел пристрелить ее для забавы». Я почувствовал, как мой глаз дернулся от явной неправильности этого утверждения. «Разрешите очистить мир от этой мрази, капитан», — прорычал я, заставив Лассу снова зарычать огнем. «Придержите коней, пираты соломенной шляпы», — рявкнул Фокси. «Что, откуда ты знаешь, кто мы такие?» — спросил Луффи. Свободной рукой я ущипнул себя за переносицу. «Из СВС, Луффи. Было бы еще большим сюрпризом, если бы они не знали, кто мы такие». «А-а-а, хорошо», — Луффи понимающе кивнул. «И вообще, какое ты имеешь право называть нас подонками?» — спросила Порше. «Вы такие же пираты, как и мы. Это как раз то, что делают пираты. Я бы разозлился на это конкретное заявление, если бы моя кровь внезапно не замерзла из-за чувства грубого, первобытного ужаса, вызванного внезапной яростью Луффи. Повтори еще раз», — рявкнул он, делая угрожающий шаг вперед. «Погоди, соломенная шляпа». Фокси резко поднял руку, на время опередив Луффи. «Мы здесь не для того, чтобы сражаться. Скорее», — раздвоенная голова сунул руки в карманы, а когда вытащил их, то одной рукой сжимал 3 монеты, а другой швырнул пистолет в Луффи. «Мы здесь, чтобы вызвать тебя на 3-раундовую раздачу, Дэви». Весь гнев Луффи, казалось, испарился, сменившись замешательством, в то время как лица Усоппа, Виви и Кару медленно начали искажаться от осознания и ужаса. «Раздача? Есть пираты, которые все еще играют в эту игру в Гранд Лайн». Виви ахнула от ужаса. «Дерьмо!» — прокричал Кару в знак согласия. «Не соглашайся, Луффи!» — отчаянно взмолился Усопп. «Если мы сыграем в эту игру, то можем потерять наших Накома». «Он прав, Луффи, это игра», — начал я, вмешиваясь в разговор. «Будет ли там битва капитанов?» — спросил Луффи. Все следы его обычно хорошего настроения полностью исчезли, когда он пригвоздил Фокси злобным взглядом. Я застыл, когда вопрос застал меня врасплох. «Стой, что?» — я вскрикнул в замешательстве. «Ну конечно же», — ухмылка Фокси значительно расширилась. «В конце концов, это традиция». Луффи быстро направил пистолет в небо. «Тогда я в деле». «Нет-нет-нет, Луффи, стой». «Да здравствует раздача, Дэви», — победоносно рявкнул Фокси, выхватывая свой пистолет и повторяя за Луффи. «Приступим». Бах. Мое сердце упало, когда он и Луффи разрядили свои пистолеты, таким образом, безвозвратно решив наши судьбы. Ужас длился лишь мгновение, прежде чем я отреагировал соответствующе. Моменту Виви и Усоп повторили мои движения. «Ты идиот!» — закричали мы, ударив его кулаками по голове с такой силой, что она зарылась в землю. Затем я сжал кулак другой рукой, когда в ней отразилась боль, как будто я ударил железо, а не резину. Гах, Усоп, моя новая броня еще не готова, сквозь стиснутые зубы сказал я. Знаешь, я собирался закончить его за день, но думаю, что это будет моим главным приоритетом в свете последних событий, проворчал Усоп, пока Луффи пытался отклеить свою голову. Фих-фих-фих-фих. Фокси хихикнул. Уверен, что эта игра очень хорошо усилит нашу команду. Не рассчитывай на это, расколотая голова, прорычал я, заставляя Фокси снова погрузиться в депрессию. В этот момент Луффи высвободил голову и посмотрел на нас. В чем дело, ребята? Рассеянно спросил он. Я закрыл глаза и сжал кулаки. Саундбайт, гастрошумоподавление. Есть, ответил он прежде, чем статика заполнила воздух. В следующее мгновение я подорвался к Луффи. Ты полный идиот. Почему ты не остановился, чтобы послушать, что я собираюсь сказать? Раздача Дэви заставляют капитанов рисковать своим экипажем. Каждый раз, когда мы проигрываем, одного из наших товарищей по команде заберут. Взревел я. Луффи нахмурился, глядя на меня. Да, я уже знал это. Ты. Я начал рычать, прежде чем замер, обдумывая его слова. Подожди, ты что? Я знаю, что такое раздача Дэви. Небрежно повторил Луффи. Шанкс рассказывал мне о ней еще в моем родном городе. Есть некоторые моменты, которые я не очень хорошо помню, но я знаю общую суть. Моя ярость на мгновение утихла, когда часть моего разума отключилась, отчаянно пытаясь переварить услышанное. Но в той истории, Луффи с улыбкой почесал затылок. Ты все время твердишь, что я должен больше работать мозгами, вот я и пытаюсь это сделать. Одна из вещей, которые я делаю, это пытаюсь вспомнить все, что дедушка и Шанкс рассказывали мне о Гранд Лайн. Моя челюсть отвисла, когда волна ужаса обрушилась на меня, но затем я замер, почувствовав, как несколько убийственных взглядов сверлит меня. Я поспешно развернулся и замахал руками своим очень разозленным товарищем по команде. Эй, не вините меня, как я мог предвидеть такое? Каким образом я мог предсказать, что более умный Луффи будет хуже обычного Луффи? Ты имеешь в виду, помимо всех Мэри Сьюфиков, саркастически пробормотал Саундбайт. Это литературный штамп, а не реальный. Прошипел я в ответ, затем снова обратил свое внимание на Луффи. Как бы то ни было, на этот раз ты действительно ошибся. Подумай об этом, Луффи. Фокси знал, кто мы такие, он слушал СВС, поэтому он знает, на что ты способен, и все же он охотно бросил нам вызов, даже несмотря на то, что ты специально попросил прямой бой с ним. Ты знаешь, почему он это сделал? Луффи растерянно заморгал. А, потому что он идиот? Это само собой разумеется, но нет, мрачно проворчал я. Он бросил нам вызов, потому что у него в рукавах больше, чем просто мускулы. Луффи, пираты-фокси-мошенники. Они овладели раздачей Дэви и придумали миллион и один другой способ принудительно склонить шансы в свою пользу. Эту битву мы можем выиграть не силой, а скорее умом, и у них гораздо больше практики в этом, чем у нас. Виви побледнела от ужаса. Это действительно нехорошо, Луффи. Барак Воркс использовали раздачу для того, чтобы проделывать похожий трюк, чтобы насильно набирать рекрутов. Она бросила настороженный взгляд на терпеливо ожидавшего Фокси. И если у этих парней еще больше практики в этом деле, вот видишь, Луффи, мрачно проворчал я, ты действительно поставил нас в рискованное положение, и напрашивается только один вопрос. Что, черт возьми, заставило тебя думать, что это даже отдаленно стоит того, чтобы принять его вызов? Луффи некоторое время молча смотрел на нас, потом склонил голову и надвинул шляпу на глаза. Потому что я помню, как Шанкс сказал, что раздача Дэви обычно заканчивается дракой между капитанами двух команд. Луффи внезапно поднял голову, и посмотрев ему в глаза, любые протесты, которые у меня были, просто умерли. И я хочу надрать этому ублюдку задницу за то, что он прикинулся пиратом. Мы уставились на него, огонь в его глазах полыхал еще несколько секунд, прежде чем он ухмыльнулся. Кроме того, вы, ребята, моя команда. Я знаю, что вы справитесь. Весело сказал он. Я вздохнул, не в силах сдержать улыбку. Один комплимент, и мы у него в кармане, проворчал я. Ага, хором ответили все остальные. Окей, я почесал в затылке, прежде чем взглянуть на Луффи. Капитан, разрешите сказать команде, чего ожидать? Я имею в виду, один промах здесь, и последствия хуже, чем смерть. А, ладно, Кросс, давай, нахмурившись, уступил Луффи. но не рассказывай мне ничего о расколотой голове, если не считаешь, что я должен это знать. Нет, ты узнаешь единственную опасную вещь, которую он припрятал в рукаве, задолго до того, как начнешь с ним драку, отмахнулся я. Затем я перевел взгляд на Фокси, которая смотрела на нас с явным нетерпением, поскольку не мог слышать наш разговор. Пока же давайте вернемся к Мэри и начнем это дерьмовое шоу. Нам нужно кое о чем позаботиться. Затем я напрягся, когда ужасное осознание ударило меня, как камень, и приготовиться к неприятностям. О, глава 34.2. Когда мы вернулись на Мэри, я объяснил ситуацию, и с тем фактом, что они знали о раздаче Дэви и о том, что команда Фокси мошенники, само собой разумеется, что нами впоследствии разозлилась на Луффи. И под разозлилась я подразумеваю поднял миниатюрный тайфун 5 категории на побережье Лонг-Ринг-Лонг-Ленд с нуля, хотя, к счастью, она сдержала свой нечестивый гнев до тех пор, пока я не закончил объяснять все тонкости испытания, которое нам предстояло. И это был нелегкий разговор. Излишне говорить, что Зара и Санджи, которым сказали, что они должны работать вместе, вызвало у них бесконечное неудовольствие, но потенциальная угроза потерять одну из дам или, как в каноне, Чоппера было достаточно, чтобы они согласились работать вместе от начала игры до ее конца. Что касается пончикового заплыва, то пребывание нами на борту не подлежало обсуждению из-за водоворотов длинного мыса, но что касается остальной команды, у меня было несколько идей, к которым она была более сговорчива, что привело меня в настоящее, где я стоял на центральной сцене рядом с Итами Мидзу из «Пиратов Фокси». Он и Фокси с радостью позволили мне присоединиться к комментированию процесса. Процесса, который в настоящее время затягивался из-за, повторяю, миниатюрного тайфуна, который собирался обрушиться на капитана моей команды. И могу ли я просто добавить, что она использовала свой климатакт, прежде чем его можно будет назвать лучше, чем полуидеальным. Ты знаешь, твой СВС действительно не отдает должное тому, насколько страшна эта женщина, испуганно пробормотал мой коллега-ведущий. Ты думаешь, что это плохо? Усмехнулся я. Поверь мне, ты еще ничего не видел, она намного хуже, когда обращается непосредственно к тебе. Итами Мидзу начал было кивать, но тут же поспешно упал на землю, когда баллистический Луффи прорвался через то место, где мгновение назад был его торс. «Я поверю тебе на слово», — пробормотал он. «Наконец-то», — рявкнул Фокси, хватая Луффи и поднимая его как следует. «Блин, как вы, сумасшедшие, вообще что-то делаете?» «Очень терпеливо», — усмехнулся я. «Хаэм», — фыркнул пират в лисьей тематике, прежде чем махнуть рукой. «Что ж, мое терпение на исходе. Давайте начнем это шоу». Я умоляюще посмотрела на Луффи. «А мне обязательно это делать, шишиши?» «Черт возьми, да», — сказал Луффи, ухмыляясь, «как, ну, как да, будет весело. Нет причин, по которым мир должен обойтись без этого, верно?» Я закатил глаза, мой рот сжался в тонкую линию. «Действительно, весело. Можно и это слово применить?» Тем не менее, несмотря на мое отношение, я выдернул микрофон трансивера из его гнезда и начал стучать пальцами. «Хорошо, через 5, 4, 3, 2, и мы в эфире». Я быстро сменил свое настроение, чтобы оно было намного веселее. «Здравствуй, мир. Еще раз настало то особенное время. Время для начала СВС. Гах». Я подпрыгнул почти на 3 фута от земли от внезапного усиленного голоса, прежде чем обернуться, чтобы увидеть Итами Мидзу и его собственную улитку, хихикающих позади меня. «Всегда хотел это сделать», — рассмеялся большеротый ведущий. Я сжал зубы, пока царапал свою руку вниз по моему лицу. Почему вселенная решила помешать мне начать СВС? Потребовал я. Почему вселенная настроена помешать мне остановить кросса от запуска СВС? Рявкнул саундбайт с таким же жаром. Честно говоря, потому что это весело. Беззаботно ухмыльнулся он. Я пристально посмотрел на него в течение секунды, прежде чем испустить раздраженный вздох. Слушатели, позвольте представить вам моего коллегу ведущего для текущей передачи. Как ты говоришь, тебя зовут? Итами Мидзу, устало произнес он, явно привычный к незапоминанию своего имени. Ведущий и комментатор пиратов Фокси. Здравствуй, мир. Для меня большая честь сказать, что это самая большая аудитория, с которой мне когда-либо доводилось выступать. Он увенчал свою речь поклоном. И почему у него есть такая возможность? потому что из-за прискорбного и совершенно необоснованного оскорбления со стороны капитана пиратов Фокси, Фокси Серебряной Лисы, я бросил сердитый взгляд на расколотую голову, на что он ответил с усмешкой: «Наш капитан принял вызов на трехраундовую раздачу Дэви. Для тех, кто не знает, это игра, придуманная пиратами и для пиратов, для усиления своих экипажей. Действуют три основных правила. После каждого раунда капитан команды, победителя выбирает одного из членов команды противника, чтобы присоединиться к ним, или же забирает веселого Роджера противника, и хотя это может показаться не таким уж плохим, нужно помнить, что веселый Роджер – гордость корабля. Если он потерян, то этот символ не может больше развиваться на ветру. И, наконец, любые потерянные члены экипажа или флаги могут быть возвращены только через раздачу Дэви или через какую-то форму необычных обстоятельств, хотя их немного и используются нечасто. Я должен сразу же пояснить, что наш капитан согласился на это по двум причинам. Чтобы отомстить Фокси за вышеупомянутый проступок, и потому что он полностью доверяет своей команде. «Это мы», — подал голос Саундбайт. «Прохождение этих испытаний, и, ну, я позволил себе улыбнуться. Как мы можем возражать против такого проявления веры?» Я быстро сменил улыбку на хмурое выражение лица. Хотя, честно говоря, я действительно хотел бы, чтобы он просто избил лицо расколотой головы прямо здесь и сейчас. Я с удовлетворением отметил, что мое замечание заставило Фокси в отчаянии рухнуть на колени. Эта игра все еще чертовски рискована, и поскольку мы ставим на нее нашу гордость, это означает, что если кого-то из нас заберут, то мы либо останемся с этими ублюдками до конца, либо навсегда уйдем из пиратской жизни, и я не знаю, что хуже. Я имею в виду, да ладно, я отчаянно замахал рукой. Кто, черт возьми, думает, что эта игра была хорошей идеей в любом случае? Мне бы тоже хотелось, дот, знать. О, кажется, нам повезло. Мы получим ответ прямо сейчас. Или, может быть, кто-то звонит, чтобы просто оскорбить нас. В любом случае, вы в прямом эфире СВС. Гурарара, рад оказаться здесь. Прогремел смех на другом конце провода, который я сразу узнал. Все мое тело застыло, и я заметил, что значительная часть зрителей, включая Эзера, Санджи и Робин, казалось, окаменели от шока. «А теперь позволь мне просветить тебя, сопляк», — произнес голос на другом конце провода. «Раздача Дэви был придумана для того, чтобы сильнейшие пираты в мире могли сохранить свои команды и обойтись без активного кровопролития, и ею пользовались в течение десятилетий, даже до того, как Роджер получил свою корону. И в наши дни Лин-Лин и Кайда склонны использовать ее вместо открытой войны, чтобы не разорвать новый мир в клочья и чтобы ни один из них не остался уязвимым для морского дозора и шичибукаев. Конечно, принимая во внимание огромные масштабы их операций, они ставят на карту сразу целые команды, а не по одному человеку. Лично я скорее умру, чем рискну потерять одного из своих сыновей, независимо от того, насколько я уверен в их способностях, то же касается красноволосой отродье. Но даже если я не играю в нее, я могу оценить альтернативу тому, чтобы просто вышибать друг другу мозги. Понятно? Да, это имеет смысл, слабо прохрипел я, едва сумев заставить свой голос работать. Гурарарара. Я думал, ты смелее, сопляк. Ты без колебаний провоцировал Шичибукая или оскорблял мою терпимость к алкоголю. Куда делась вся эта бравада? Мой желудок медленно закипел, когда маниакальная улыбка расплылась по моему лицу. Ладненько. Тебе нужна бравада, старина? Как насчет ММПХ? Я был отрезан бестелесной рукой, зажавшей мне рот. Взглянув на Робин, я понял, что она говорит: «Я прикончу тебя с предельной искренностью». ММПХ. Я поворчал секунду, прежде чем кивнуть, побуждая ее отпустить меня. ТСК. Очевидно, мои товарищи по команде не понимают, как важно произвести впечатление на кого-то вроде вас. Ну, по крайней мере, позвольте мне сказать вот что. Спасибо за то, что вы сделали для... Я замолчал, не в силах найти способ сказать это, не выдав слишком много. Послушайте, вы умный человек, и я уверен, что он никогда не затыкался, рассказывая про этого милого идиота, так что я надеюсь, вы знаете, о ком я говорю. В любом случае, он был в потемках, и вы дали ему то, что он искал всю свою жизнь, и я... Я взглянул на Луффи, который быстро улыбнулся и нетерпеливо кивнул. И мы действительно ценим это, Гурарара. Мне очень приятно, уверяю вас. Кстати, у меня тоже есть для вас сообщение. Или, по крайней мере, посланное через вашу трансляцию. Я начал выражать свое согласие, прежде чем замер, когда меня осенила мысль, сопровождаемая еще одним хмурым взглядом. При таком раскладе в 30 у меня будут морщины на лбу. Учитывая, что эта передача действительно глобальная, и я уверен, что он никогда не пропустит ее, лучше сделать это двумя сообщениями. «Хех, кто, черт возьми, сказал, что ты не умен, сопляк? Ну ладно, тогда, во-первых, моему идиоту своенравному сыну для меня не имеет значения, что ты сделаешь и когда вернешься, важно лишь то, что ты сделаешь это живым». Он сделал паузу, и ухмылка Луффи могла бы расколоть его лицо. Затем человек на другом конце провода заговорил вновь. «А теперь к тебе». По всей толпе пробежали мурашки. Одно это слово донесло смысл совершенно ясно. Последовало несколько секунд абсолютной тишины. «Я сказал достаточно, но еще одно. Монки Д. Луффи, я как-то слышал, что вероятность того, что ты примешь приглашение стать одним из моих сыновей, так же велика, как вероятность того, что я откажусь от алкоголя. С чего бы это? Шишиши. Это просто, потому что я не могу иметь над собой капитана. В конце концов, быть королем пиратов, значит быть на вершине», — заявил он с абсолютной уверенностью. Я позволил глупой улыбке растянуться по моему лицу на секунду. Черт, неважно, сколько раз он это повторяет, но эта волна уверенности никогда не устаревала. «Гурарарара», — проревел человек, говоривший через улитку. «Дерзкое отродье, но если бы тебе не хватало смелости сказать это мне, не говоря уже об остальном мире, тогда и пытаться не стоило бы». Он ухмыльнулся. «Увидимся в новом мире. Увидимся там, старик». Луффи хмыкнул. Затем, когда саундбайт издал клик, самый интересный гость СВС на сегодняшний день отключился. «Я выбрал подходящего человека в качестве своего капитана», — сказал Зара со звериной ухмылкой. «Я и согласна, и горячо не соглашусь, Рана», — ошеломленно выдохнула Робин. «Я никогда не думал, что доживу до того дня, когда соглашусь с Махоголовым, а не Робин Суан, но вот оно», — сказал Санджи, быстро сжигая сигарету, чтобы успокоить нервы. Фокси, со своей стороны, производил самое лучшее впечатление ледяной скульптуры. Бледный, как привидение, и совершенно неподвижный. Я самодовольно ухмыльнулся, прежде чем заговорить громко и четко. «В чем дело, Фокси? Неужели у тебя недостаточно убежденности, чтобы прямо бросить вызов Эдварду, как, черт возьми, он не Дэ Ньюгейту, или, как он известен всему миру, Белоусу?» Каждый член экипажа, который не понял, кто говорил, отреагировал соответствующим образом. Несколько человек упали в обморок, у некоторых даже пошла пена изо рта, другие удовольствовались тем, что в шоке уронили челюсти на землю, а подавляющее большинство испустило особенно громкое «что». Канис, со своей стороны, посмотрела на все еще потрясенную нами. «Он кто-то важный», — нами в шоке перевела взгляд на Канис. «Как ты можешь не...» — она оборвала себя, хлопнув себя по лбу. «Верно, культурная сегрегация. Белоус — один из четырех самых могущественных людей на планете. Он для нас тоже, кем был Эниль для вас». Это заставило Каниса побледнеть от ужаса. Асу беспечно шмыгнула носом. Он не производил грозного впечатления. «Можешь повторить, комок шерсти? Ах!» — завопила Су, вцепившись в плечо Канис. «Мне так жаль, мистер Белоус. Сэр, пожалуйста, не надо, а?» Она оборвала себя, прежде чем зарычать и впиться злым взглядом в кудахчущего саундбайта. «Да пошел ты, слизняк, пошел ты, комок шерсти, это было смешно», — смеясь сказал саундбайт. «Я бы выразил свое согласие с брюхоногим моллюском, но был слишком занят, колотя себя по земле от смеха. Эй, расколотая голова, Аллаа», — сказал Луффи, махнув рукой перед лицом окаменевшего лиса. Он по-прежнему не реагировал. Медленно поднявшись на ноги, я вздохнул и надел наушники. Фокси, кажется, был буквально оглушен шоком. «Ну, тогда остается только одно. Мы не можем заставлять всех ждать слишком долго. Дамы и господа, я бы посоветовал вам заткнуть уши. Это будет больно». Я подождал всего одну секунду, прежде чем нажать на кнопку. «Ба-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Кнарев. «Мне нравится эта штука».